В кабине, что ли, лежит? Ну, Каб то в рада. кабине под креслом, да? Для протирки там в случае особо важных. Для протирки контактов. Да. Для протирки стволов. Скажем так. Да, жидкость для протирки стволов. Лейтенант! Докладывать. Я думаю, нам стоит Протереть обработать стволы. наши стволы. До удовлетворительного состояния. Абсолютно верно. А то замерзли, знаете ли. Холодно, приходится кутаться в плащ. Мы уже черт знает сколько летим средь облаков, и мне кажется, что температура упала до невозможного минимума. И видимость нулевая. И видимость абсолютно нулевая. Но это хер с ним. Но главное то, что как-то орудие к боевой готовности подводить. Поэтому я попросил вас дать мне доступ до средства. Полностью с вами согласен, но мы вылетели 4 часа назад, стволы в отличном состоянии. Я сам проверял. Так и знал, что ты засранец. Говорю, как бы бурча, чтобы ты не слышал. А что, Лемик, тебе предоставляется право придумать название своему кораблю? Эдельвейс. Эдельвейс, отлично. Горный цвет. Будешь хорошо, Эдельвейс. Братан, не поверишь, вот. Ну ладно, сейчас рекламировать не буду. Хорошо, Эдельвейс, значит, у вас называется судно Эдельвейс. Эдельвейс очень хорошо. Штурмовой такой. Штурмовой Эдельвейс. Штурмовой Эдельвейс, да. Так, хобот спит. Он не особо маневрен. Солнце садится, дальше приходится типа прибором, и также ты видишь лампочки вокруг, помигивающие ваших сотоварищей, что говорит о том, что как бы электричество, похоже, тоже есть в этом мире. Ну да. Диоды. А кто у нас, собственно, связной? Марина, наверное. Ну там азбуку Морзе, все дела. Почему бы нет? Давай, Марина, ты будешь связным. Давайте назовем меня азбука Морзе как-нибудь иначе. Придумай фамилию. Марина отлично сделает звук пи-бип. С последней компанией я это знаю. Да-да-да. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Да, теперь надо будет просто повторять это. Марина, передай, пожалуйста, там на базу пи-пи-пи-пи-пи отдельно. Так, Марина, короче, связной, Олежка, ты уточнил. Хорошо. А включаешь в туалет, например? Ну, гальюн, будь добр. Это же все-таки судно. Встал у одного из иллюминаторов. Не, ну... Не, ну там, конечно, такая дырка там где-то в хвосте корабля, в которой нужно делать все свои дела. Никто там не заботится. Так это на... Это же как отдельное оружие можно использовать. Скидывайте вашу бомбу сюда. Типа того, да. Бомбалюк. Главное, чтобы на задний вентилятор ничего не попало. Неизвестно, что произойдет. Декомпрессия, там еще какое дерьмо. Да-да. Это чтобы за вами, главное, никто не летел, так все нормально. Главное, чтобы на самом деле содержимое не попало в винт, а то вот эта вот песня. Дерьмо попало в вентилятор. Немножко последующим судном потом в косяке-то обзор-то заслоним. Да, вопрос. Мы, кстати, в арьергарде, в авангарде. Вы не с краю. В общем, теле. И не впереди, и не сзади. Так примерно, да. На полпути к центру. В составе. Вам главное сейчас не терять, короче, вашу позицию, и все. Все будет хорошо. Так, ну окей, хорошо. Ну вот я сходил, облегчился в сортир. Стемнело. Да, я, в общем-то... И чё там? Облегчаться гораздо. Прохожу в носовую часть корабля. Окей, там сидит лейтенант, бдеющий, пьющий кофе там с оттопыренным мизинцем. Лейтенант! Двумя мизинцами оттопыренными. Лейтенант! И оба мизинца, что интересно. Потому что он... И даже на ногах. Оттопырил. Это не видно в сапогах. Ну, не видно, но мы-то знаем. Кто знает? Че он там топырит? Лейтенант, к сожалению, чертовски скучно нам лететь до места назначения. Ну, может, не знаю, есть какие-нибудь задания хотя бы? А то у меня здесь как бы не сидится за пулеметом. Есть. Почистите бомбалюк. Инициатива наказуема, солдат. Пошел чистить бомболюк нормально. Блин, я думал... Таки ужин. Давай. Я думал, до него дойдет намек. Консервы. Консервы можно подогреть, если вы поставите их на двигатель. Там и какое-то время постоят и будут после этого горячие. Либо можете есть холодными. Также и с водой практически кипятиться. То есть нет никакой там плиточки? Нет, конечно. Да ты все равно не умеешь ей пользоваться. Катя, ну, да, я не умею, да, но... Ну, может, кто-то из присутствующих? Кто-то может уметь. Ну, такой, готовлю стандартный походный харч. Испечет панкейки. Боже мой, как вы можете есть эту гадость? Маффины. Я там чищу сейчас гадость какую-то. Сам же сходил, сам и чистил. Вы-то хотя бы там есть. Я после этой гадости сейчас чищу. Вот, накидал на две тарелки. Скажите, у нас нету какого-нибудь пудинга? С почками. Лимонных пирожных. Да-да-да. С почками. Я тут чей-то пудинг пытаюсь очистить. Кто тут приготовил? Очень-очень-очень липкий пудинг, я вам скажу. Так кроме тебя никто не ходил в бане. Бомболюк с другим липом, я не путал случайно. Бомболюк весь заляпал ваш пудинг. Я не знаю, у кого там такие проблемы с пищеварением. И тут ты понимаешь, что чистил с гальюн, да, тебя просили бомболюк почистить. Ну, я на сленге все понял, я же... А да у вас бомболюк тоже есть. Блин. Не, ну как бы второй раз-то я чистить не буду нихера. Я и так уже самую унизительную работу сделал. Сам покажу... себя наказал. Хуже не будет. Что не знаю. Принес тарелку харча. Че, Марина, улыбка заболела? Да. О, отлично. Вот здесь. Ну, принес, да, давай. Ешьте. Отлично, у меня, правда, аппетит отбило после всей этой проделанной работы. Но, тем не менее, я удаляюсь из этого вашего гальюна, нашего. Пытаюсь прийти в себя и надышаться свежим воздухом и пожрать то, что приготовил Джонатан. А что там, консервы просто разогрел, да? Ну, консервы разогрел, там, какой-нибудь гречки туда бросил, я не знаю, у нас какие-то... Набор там этого, ну, да, походу. Да, конечно, ниже. Что-то подобное, ну, вот. Рацион, в общем. Мать что-то твою... там организовал, вот. Посолил. Запахи приятные пошли по кораблю тем временем. Мать твою, ты кулинар. Просто вообще от бога. Лейтенанту никто не предлагает, так понимаю. Не, он наказан. Лейтенанта свой паёк, я думаю. Самарами? Бисквиты встали, бисквиты с чаем. Бутылка вина. Тирамису с сахаром. Не, бутылка хереса. Так, а между всем этим мечется Маринин персонаж, который худеет, наверное. Да, и очень хочется есть, но очень хочется есть то, что там есть. Там же сплошные углеводы, конечно. Мы, скорее всего, достали откуда-то из загашника такую уже початую бутылку такого пойла самодельного. Давай проверим, достали или нет. Твою мать, а что, было пойло самодельное? А на кой хрен ты тогда? На 5-6 вы его достали. Не, погоди, Воля, я же выживатель. Выживатель, да. Меня должен быть плюс один. Хорошо, дам тебе еще 4-5-6, окей. Вот, отлично. Не достали. Похоже, она провалилась. Достали бутылку с пойлом. Похоже, она слишком глубоко. Но оказалось, что это масло. Машинное. Масло. В принципе... Тоже принцип. Главное просто, как бы, тяжелые фракции убрать. Они же потом оба с бомболюка не слезут после этого. Зато будет там выходить просто на ура под маслом. Мы так чисто этот, с крыльев бомбить будем. Одного бомболюка не хватит. Ты на вентилятор разбрасываешься. Это уже в химическую атаку пошли. Да-да-да. В общем, не нашли вы что выпить. Так, ну короче, у нас денатурат только под жопой капитана нашего. Ну, как капитана, лейтенанта. Но он его не дает. Можно просто командиру. Спасибо. Так, вы поужинали, хорошо, дальше... У вас, в принципе, можно спать укладываться, я так думаю. Ну, по большому счету, видимо, нам делать уже больше нечего, поэтому да, я думаю, что мы все согласны, что стоит дропнуть время. А мы простите, тут... а у нас раздельные спальни? Раздельные спальни. Гамаки раздельные. То есть я буду спать не общий со всеми. В одной комнате с незнакомыми мне мужчинами. Я бы даже сказал, в одной гондоле. Ну, мы все. Не волнуйся. С бородами. Не волнуйся, они сделают это в гондоле. Прям вообще. Почему? Ну так что, мы дропаем время? Я предлагаю стоять на карауле. Я сортир сегодня отправил, поэтому давай, да. Ты стоишь на карауле. Стой на карауле. То есть да. Следи за вотнутой шваброй в этот... Ну, у капитана же есть отдельная каюта. Ну, у капитана, естественно, есть отдельная каюта. Может быть, капитан, как джентльмен, уступит даме. Позовет к себе в каюту. Отдельная каюта — это занавеска такая, которая... Уступит даме, да. А сам с простым людом. Я думаю, что он уступит, на самом деле. Он же такой, как бы, такой прямо. Но вас кто-то должен на руле стоять постоянно, так или иначе. То есть все основу признают. Ну, следить нужно. Да, да. Как и типа лампочка подожди, вокруг. А руль находится, соответственно, впереди, в... Да, впереди, да, там? Угу. Я вызываюсь. Погоди, так я стою на карауле. Куда ты ничего, там? Ничего, я вызвался. Что? А я помогать? Но не надо помогать, один сил не спать. Спать мне не хочется, что я могу выйти на палубу? Все, отбой. Ты что, вожатый, что ли? Хуже. Вот именно. Командир же. Пошел, надо... не знаю, гальюн. Хер с ним. Обгадит только что то, что только что очистил. Так ты, Лемик, уступил, да, Марийному персонажу? Да, я уступил, потому что он как бы такой же весь джентльмен из высшего общества. Ну ты пошла за занавесочку и легла, да, или что-то там делала? Да, да. Хорошо, ты вот там будешь засыпать со страшной силой. Все остальные что делают? Я там переоделась в такую, тебе... знаешь, длинную ночнушку, чепец такой, все. Тебе, Лемик, нужно дела передать в кабине тогда. Олежкину персу. Ну и я, собственно, что, в кабине, все дела, стою. Но он и так знает, и поэтому я как бы так его, грубо говоря, там оставляю, все. Запираю сейф там, я не знаю. Что? Сейф? У нас, блин, на носу сейф? Сейф с денатуратом. Да. Блядь! Собак. Ну нужно же все это где-то хранить, я уверен, что там сейф. Нахрен я вызывался, спрашивается. Это было слишком очевидно. Не вышло. Особенно, когда второй вызвался помочь, как бы, я подумал, окей. Лемент, не друг ты нам. Начальник. Да. Не сработаемся. Ну ладно, хорошо. Ну, ладно, стою на карауле тогда, слежу, чтобы мы там не отклонялись от курса, все дела. А табачок у нас есть вообще на борту? Не положено на борту, по идее, табачок, если это шар. Он же наверняка на горючем газе. Слышь, да, что он, скорее всего, взорвется. У вас жевательный есть табак, и нюхательный где-то. А, ну нормально, хотя бы нюхать. И то нормально. А, подожди, у нас же Марина... И какие-нибудь это, наверное, вещества на основе там вот этого... Опять? Илка? Да-да-да. Не, у нас же мы такие... Так но... ты медицинский спирт хочешь найти, надеюсь, да? Что его сюда не протащили, эти вещества. Дело не в медицинском спирте, есть еще морфии всякие. Ну не, да, аптечка-то у вас тоже есть, между прочим. Она перевязывать умеет, какой причем морфий. Аптечка в общем доступе находится, намекаю, как бы. Если отлично. Вы хотите упороться... А, это очевидно. Пороться не хочу. Утренне. После зарядки. Так что, все уснули? Я нет, я стою на... Просыпается мафия. Нет, я не уснул. Так, Лем, ты пошел спать, да? Я такой как бы... Да, да, конечно. Потому что ты тоже ушел там и по солдатской своей привычке лег и тут же отрубился. Но в полглаза, естественно. Ну, естественно. А эти там два... Да, я... алкоголика пошли в кабину. Общайтесь теперь. Да, облокачиваюсь... Так, если вы будете громко общаться, вы всех разбудите. Нет, почему? Мы не громко общаемся. Карл, слушай, ты же сверху, сейчас немножко атмосферу вам стал. Сверху помаргивают звезды, по бокам также разноцветными огоньками помаргивают. ваши корабли сопровождения. И слышен звук ваших моторов, приглушенный, и дальше еще более приглушенный звук находящихся в вашей бригаде кораблей. Все, продолжайте. Вот есть это небольшой ремонтный комплект, старая швабра и два грязных носка. Ты сможешь открыть сейф? Так, ну, во-первых, ты не знаешь, да, я-то медвежатник, то ты-то не знаешь о том, что я медвежатник. А, не знаешь? Конечно, не знаешь. А что, я каждому буду говорить о том, что... Конечно, тебе прям в лицо меня представили. Не, я так, знаешь, типа... Джонатан, а, знаешь, честно говоря, стрессовая ситуация на данный момент как-то накаляется, вот эта вот ситуация, да, вот сейчас вот скоро бой. Я вот думаю, что нужно как-то расслабиться, как не знаю. Слушай, что, почему как не должен быть? Ну, это же наша, можно сказать, святая обязанность. Это ваша святая обязанность, а я такие, знаешь, здесь по другим причинам. Но это не важно. А... Смотри, давай так сделаем. Ты сейчас отвернешься, посмотришь на звезды, полюбуешься видами. А я немножко здесь поколдую, да может быть нам что-нибудь выпить достану. Потому что иначе у меня что-то уже мандраж вторые сутки, как мы здесь летим. На сухую. Дело-то не в на сухую, дело в нервах. А нервы надо поправлять. Я, собственно, представляю себя капитаном, вытаскиваю швабру из руля. Из рулевого колеса и, схватившись за него, лечу. Хорошо. Он такой, ориентируешься на лампочки или просто так летишь? И на не дирекшн? Не, понятно, конечно. Ну, хорошо, давай. Мне как-то рассказали же, как... Да-да-да, хорошо. Ты начал здесь заняться. Я так, знаешь, я сажусь на корточке к сейфу. Вот, и при этом поворачиваюсь и говорю: родной, ты там смотри нас, пожалуйста, только в дебри какие-нибудь не заведи. Будь так любезен. Так курс уже прошел. На отлично. Курс-то прошел, а этот штурвал-то у тебя в руках. Так что тут на курс, как бы, я не особо полагаюсь. Ты давай. Если курс молодого пилота. А, это ты имеешь в виду? Короче, ориентируйся по приборам ночью, давай. Я пытаюсь ломануть сейф. Хорошо, давай тоже кинем до шестой. У тебя неудача будет только... Трибунал. 1-2 у тебя будет неудача. Ломанал я. Так что там какой-нибудь инструментик нашел. 3. С некоторым трудом у тебя уходит минут 5, и ты все-таки открываешь сейф, который со щелчком, дверь его отходит. Внутри ты видишь наган. Этого щелчка достаточно, нет, чтобы я проснулся? Давай проверим. На шестерочку ты проснешься. Подожди секунду, да он же там... Давай, папе нужна шестерочка. Тройка. Черт. Так вот, короче говоря, там ты находишь наган заряженный. Также там несколько писем. Вскрыть в крайнем случае одно из них там с печатью. Совершенно секретно о нем еще написано. Рандомное? Что значит рандомное? Вскрыть рандомное? Нет, вот там одно из них с печатью, там королевское со всеми делами, Лемминг об этом знает. Что это приказ на случай непредвиденных обстоятельств. Вот такие так, дела. Также там канистра со спиртом, где-то 10-литровая такая, уместилась. Она медная. Ну, хер с ней, с канистры, подожди. Пока что у меня тут поинтереснее есть вещи. Значит, я так прикрываю немножко дверь сейфа, делаю вид, что, ну, поворачиваюсь к Джонатану, говорю, типа, слушай, что ты как-то не поддается? Ты пока тут это, ну, там... Следи, главное, за огнями. А сам смотрю на конверт с печатью. Слушай, да ты это, брось, может, это дело. Может, завтра, чё как, там, у ребят из соседнего договоримся обменять-то на табак. А может быть. Прячу этот конверт себе. Ну, там сургучевая печать высшего командования, императорская печать. Ну, хорошо, а могу я ее аккуратненько соскоблить как-нибудь, чтобы, ну, не сильно повредить конверт? Можно, только после этого будет понятно, что его открывали, естественно. Ну, ясен хер. Ну, так соскабливаю. Окей, взломал печать. Конверт открывается, там лист с приказом. Смотрю приказ. В общих чертах ситуация такова. Ваш флот является флотом сопровождения центрального большого корабля, бомбардировщика, который везет экспериментальное оружие. Это экспериментальное оружие, что-то вроде каких-то газов особенных, летучих элементов, которое должно быть сброшено на столицу. Хера себе. На столицу тоннелей. На столице будет... тоннели летучие газы. А какой эффект они дают? Там ничего не написано. Какой эффект они дают? Ну, написано, что тот корабль, который будет сбрасывать, он должен всем остальным кораблям дать приказ развернуться чуть пораньше и двигаться в сторону Альвиона, поскольку он обречен. То есть, подожди, я правильно понимаю, что они собираются сбросить херову срань каких-то бомб с газом на мирный город? Одну бомбу. Ну, хер с ним, ладно, одну бомбу на мирный город. На столицу. Ну, то есть на столицу, да. То есть на мирных жителей. Да. Ожидаемые потери несколько сот тысяч человек. Ну, так там же и правительство должно быть. Естественно, да. Это такая, они решили, это удар, который покончит с войной. Финальный аргумент. Да. Херальный аргумент. Война, я, чтобы покончить со всеми войнами. Да, да, да. Так, хорошо, я этот сейф закрываю обратно. Ну и я думаю, то, что мне не будет, не составит большого труда. Нет, оставил, наоборот. Это важно. Оставил все нетронутое, кроме вот этого конверта. Ну, я закрываю. Знаю, что конверт там есть, если что. Я уже понял, мне уже деваться-то некуда. Закрываю этот, как он называется, сейф обратно, делая так, как будто бы, ну, как будто его никто не скрывал. Ну, стараюсь, по крайней мере. То есть поставить все там, не знаю, числа на замке. Конвертом я немножечко оговорюсь. На случай, если остальные корабли будут подбиты, и командование перейдет к этому кораблю. Угу. А, то есть, смотри, а бомбу несет у нас, получается, носитель, да, наш, который, да, который, да, мы охраняем? Да, носитель, именно, угу. Бомбардировщик. Угу. Угу. А, так, значит, эту, конверт сам именно конверт я выбрасываю за борт, хер на него, а письмо прячу себе. Ну, Олежка уже, я думаю, оглядывается, смотрит, что ты там делаешь такое. Ну, конечно. Видишь, ты что-то заметался, там что-то за пазуху спрятал. Я вижу, да, что он меня заметил? Да. Ну, чё, где канистра-то? Канистра подождёт. Сюда, смотри. А, достаю... Приобнял его за голову-то, я надеюсь. Да-да-да, ну, мол, типа... Сюда иди. Сюда иди, смотри, что нашёл. Значит, тут дело какое, смотри. У нас, походу, мы сейчас огромную, не знаю, людскую могилу сопровождаем. В смысле? В коромысле, я имею в виду, что наш огромный вот этот Боинг, который там летит, да, который мы сопровождаем, собирается скинуть какое-то химическое оружие на столицу Тонали. Ремик беспокойно огромное... спит, беспокойно. Да плевать. Ну да, правильно, конечно, так и задумывалось. В смысле так и задумывалось? Я вообще не в курсе дел. Ну, в смысле бомбить противника? Бомбить мирные поселения? Какие мирные поселения? О чем ты? Что? Мы это столица Тонали. Какую? Что? Какую столица? Тебе... Столица. Ну, так правильно, бомбить столицу, столица, сеять панику люди. И ужас. Город Таленор называется. Так, я... ты что, уже бухал, что ли? У него сейчас остаток. Я поворачиваю его лицо к себе, прям за щеки беру, так, ну... За обе? Лемик, ты просыпаешься, да, в этот момент, но нет, можешь, ты... прикинуться, что ты не спишь, конечно. Пока прикидываешь, хорошо, что не сплю. Но ты в смысле, что сплю? Слышишь примерно их разговор, да? Угу. Продолжайте, хорошо, господа. Да, вот ты не видел, что он... что он просыпался? Я сплю, все, ребята. Дела, да, обезглавить гидру. Так и надо. Конечно. Обезглавить гидру ценой... тысячи, может быть, сколько, я примерно знаю, сколько там вообще сотни населения. Тысяч. Сотни тысяч мирных людей погибнут. В смысле? Я тебе еще, раз повторю, коромысли. Бомбить правительственные здания, естественно, да, так и должно быть. Какие ты там не понял, это тысяч? Химическое оружие, погибнет весь город. Ой. Весь город. Где ты такое... Что? Вот, пожалуйста, смотри, читай. Там газы применяются. Показываю. Во время этой войны, я должен вам сразу сказать. Газы применяются. Да мне плевать, что газы применяются, они не должны применяться на мирных жителях. Они должны применяться на военных объектах. Я, в общем, беру в руки лист, письма, читаю. Ну, там то же самое. В случае, если командование переходит к данному кораблю, там вскрыть написано. Этот вскрыт. Ты понимаешь, что его вскрыли не в случае. И вам всем грозит трибунал. Плевать на трибунал. Ты что, я... Так, секунду, я здесь... Я выхожу. Где здесь парашют? Я на такое не подписывался. Я всего лишь хотел отлынуть от карточных долгов. И всего-то. Я... Тысячи людей. Наверное, должен буду на тебя заявить. Да я на тебя насу, блядь, если ты на меня заявишь. Пасть закрой, подумай своей головой. Что? Так война идет, конечно, а что делать-то? Так, ну ты меня бесить начинаешь уже. Я встаю. Че, я... Тут замечать, что встает офицер. А вы там так друг друга, держа за грудки такие, яростно шепчетесь. Я вырываю листок этот из рук Джонатана. Ну, стараюсь вырвать, по крайней мере. Ну, вы боретесь, да. Половинка. Не, ну не половинка, но... Ты его сжимал там прям, ну просто... Ну, не, ну я так его держал, и тогда кусочек остался у меня в руках определенно. Хорошо, уголок, хер с тобой. Ну да, не, ну... Как ты действуешь на это все? Они тут борются, вырывают друг у друга лист какой-то. Ну я, соответственно, командую им, что там, смирно. Марина тоже просыпается, вскакивает ночнушки, придерживает им. По привычке. Я держу этот листок перед собой. Извольте, начальник... Как вас там по военному, так сказать, положению? Лейтенант. Я уже... Лейтенант. А вы были в курсе, что мы летим во флотилии, которая должна угробить несколько тысяч мирных людей? На этом сделаем перерывчик 2 минуты и продолжим. Давайте.